Меня просто бы уничтожили физически. В полночь мы подвели итоги бурного дня и пришли к выводу, что заведенная хунтой репрессивная машина дает сбой, не может развернуться во всю мощь по тем или иным, пока неизвестным нам причинам. Затеплилась еле смутная надежда. Вместе с тем каждый из нас отдавал отчет в том, что опасность вовсе не миновала. На том порешили и отправились в свою трехместную камеру, чтобы попытаться хоть немного поспать, отключиться от всего происходящего. Утром 20 августа военные сообщили приятную новость. Оказывается, что вчера был задержан народный депутат Российской Федерации Виталий Уражцев, но после нескольких часов профилактической работы его отпустили. Что-то не ладилось у путчистов. Их нерешительность наводила на мысль, что у них не все в порядке с применением силовых методов борьбы со своими политическими противниками. Более того, в течение всего второго дня путча список политических арестантов не увеличился. Конечно, оказавшись изолированными от внешнего мира, мы ничего не знали о том, что происходило за пределами нашей тюрьмы-казармы. По телевизору гоняли надоевшие мультики, время от времени унылые дикторы призывали трудящихся неукоснительно соблюдать чрезвычайное положение. Однако типичной для коммунистической пропаганды болезни о всеобщей и единодушной поддержке народных масс было не слышно. Следовательно, в идеологическом обеспечении путча тоже возникла какая-то напряженка. Жизнь в военном городке с тремя заложниками ГКЧП протекала своим чередом. Поражало количество вооруженных людей, брошенных на нашу охрану. Вокруг казармы несли службу около взвода автоматчиков. Вместе с нами круглосуточно находились в помещении 2-3 офицера. На ночь охрана внутри здания усиливалась еще 3-4 офицерами с табельным оружием. Хунта явно переусердствовала, определив степень общественной опасности наших персон. Полковник Чайка после двух словесных стычек изменил тактику и поручил неблагодарную работу по промыванию наших мозгов замполиту той же войсковой части, в которой мы сидели. Этот старался вовсю, пытаясь склонить арестантов на сторону хунты. Пришлось намекнуть ретивому подполковнику, что примитивная его пропаганда вряд ли подействует на нас, людей, прошедших школу политической борьбы именно с главарями путча, узурпировавшими власть в государстве. На вопрос о том, стал бы он стрелять в народ, замполит, не моргнув глазом, выпалил: «Конечно, если получу приказ». Мы попросили подполковника доложить своему шефу Чайке, что старания его напрасны. Мы упросили военных дать нам транзисторный приемник, и в ночь на 21 августа в казарме раздались позывные «Свободы», «Голоса Америки» и «Эхо Москвы». Почти двое суток, находясь в информационной блокаде, мы, наконец, почувствовали живое дыхание тех событий, которые бушевали у Белого дома. Передачи слушал вместе с нами замполит, который в конце концов допер, что информация поступает обнадеживающе, и отобрал транзистор. Дело чуть не дошло до рукопашной. Но спорить с этим солдафоном оказалось занятием безнадежным. Тогда мы решили обратиться за помощью к молодому капитану по имени Вячеслав, фамилию которого в суматохе позабыл. о чем сейчас очень сожалею. Были с нами и другие офицеры, которые вели себя вполне достойно,